Джулия спустилась в бар, набросила на плечи мужа одеяло, потом усадила и надела ему носки. Гэс из Сент-Луиса выбился в люди и теперь, бывая в Чикаго, обязательно заглядывает ко мне распить бутылочку. Он хочет с тобой поговорить. Передаю трубку. Хелло, Чарли. Друзья моих друзей, мои друзья. Заранее знаю, ты парень, что надо. Жаль, по телефону выпить вместе нельзя. А у нас тут такое шампанское, какого я отродясь не пробовал. Мировое, поддакнул голос подвыпившей женщины. Не обращай внимания, Чарли, это Дороти. Нет, Дороти, дай нам со стариной Чарли поговорить о деле. Я насчет твоего знакомого, Чарли. Ну, того, чей портрет Луиджи вывесил в баре. Этот клоп — изрядная гадина. Я сразу сказал Луиджи, остерегайся этой птички, друг. Нам в Сент-Луисе знакомство с ним недешево встало. Кличка у него была «Адвокат». Он действительно здорово разбирается в законах. Право практиковать не имел, но консультации у нас давал. Обычно в барах, дансингах, дешевых ночных клубах. Представляешь, уровень. Там всегда есть такие, кто нуждается в совете. А в солидную контору обращаться не хочет. Алло, слушаешь, Чарли? Бармен услышал, как говоривший переспросил. Я не перепутал, парня зовут Чарли? Алло, это я тебе рассказываю, чтобы ты держал с ним ухо востро. Консультации он превращал вроде как в ловушки. Выпытает у человека подноготную и давай его шантажировать. Возился он главным образом с бедными девчонками. Та не зарегистрирована, у этой неприятности. Что тебе, Луиджи, не советуешь касаться таких вещей по телефону? Да я и так, обиняками говорю. Ты меня понимаешь, Чарли? Вот и хорошо. Сам я такими делами не занимаюсь. У меня самое, что ни на есть, честный бизнес — строительство, бульдозеры и прочий тарарам. Но у меня приятель интересовался одной 17-летней малышкой. Однажды он съездил с ней на ту сторону Миссури. Город Сент-Луис стоит на реке Миссисипи у слияния ее с Миссури. И сдуру записал ее в гостинице, как свою жену. Не знаю уж, сколько он заплатил адвокату, чтобы выпутаться из этой истории. Если он, сволочь, еще в твоих краях, расквась ему рожу, да поскорее. Ничем другим его не проймешь. У нас ребята так и поступили. Поймали его ночью, раздели до нога, отходили как следует и швырнули в реку, предупредив. Встретит еще раз, сделает то же самое, только камень к ногам привяжут. Тогда он и исчез. Давно? Года два будет. Конечно, детка, спроси. Что у вас за погода? Вклинился женский голос. Вы ведь на побережье? Море отсюда в 40 милях. Сейчас идет снег. Благодарю. Алло, Чарли. Взял трубку Луиджи. Теперь ты в курсе? Подробно напишу, когда улучу время. Во всяком случае, начинаю верить, что Алиса была права. Кстати, она заезжала сюда. Посмотрела на снимок и сразу заказала двойной Манхэттен. «Спокойной ночи, братишка!» «Спокойной ночи!» — крикнул в трубку клиент из Сент-Луиса. Он, видимо, подливал себе шампанского. Утром Чарли окончательно слег. Он проснулся с температурой, и Джулия, не спрашивая его согласия, вызвала врача. Словом, ночной столик бармена оказался заставлен лекарствами, которые надлежало принимать каждые 2 часа, здоровенным графином лимонада и тошнотворным овощным отваром. Он вынужден был догадываться о приходе и уходе клиентов по доносившемуся из бара шуму, и каждый стук входной двери вырывал его из полузабытья, в которое он порой впадал. В часы, когда должен был появиться Джастин, Чарли стучал в пол, вызывая Джулию, и та прибегала, совершенно запыхавшись. В ней 160-170 фунтов, а лестница винтовая. Что он говорил? Спросил, не уехал ли ты? Я ответила, нет. Знает, что я слег? Да, желает тебе поправиться к праздникам. Он, это был, конечно, Уорд, имя которого Чарли избегал по возможности произносить. Ни о чем другом он не говорил? Нет. Ты не нагрубила ему? Только напомнила, что окурки не надо бросать на пол. В баре хватает пепельниц. Саундерс не заглядывал? Сегодня утром нет. А Гольдман? Тоже. Были только ребята из транспортной конторы. Выпили по стаканчику на ходу. Еще доставщик пива. В подвале порядок. Звонили насчет скачек. Я ответила, что сегодня их не будет. Но это же неправда. Ничего, перебьются. Сейчас я принесу тебе отвар. Постарайся не раскрываться. Сперва дай мне сигареты. А что доктор сказал? Да я всего раза два затянусь. Вкус лекарства надо отбить, очень противное. После отвара Чарли уснул, и ему приснился Майк в арестантской одежде. Но одежда была какая-то странная, полосатая, придававшая Юго сходство с осой, да и тюрьма не настоящая. Все это происходило в огромном, сплошь застекленном, как казино, здании на берегу моря. Там собралось множество женщин и детей, несколько подростков и какой-то старик, похожий на Авраама из иллюстрированной Библии, по-видимому, начальник. В иные минуты Майк тоже казался вроде как бородатым. Разговор шел на непонятном языке, голоса звучали тихо, музыкально, и Чарли почудилось, что в дальних углах он видит нагих отроков, играющих на арфах. Юго, без сомнения, тоже был здесь начальником, возможно, еще более важный, чем библейский патриарх. Все женщины и дети словно принадлежали ему, и он непринужденно расхаживал между ними, гибкий как танцор. Разбудил больного какой-то шум, правда, не очень громкий. Чарли внезапно проснулся, взглянул на часы и сообразил. Это Уорд распахнул дверь бара. Именно его появление в любом облике итальянец, неизвестно почему, ждал во сне. Поэтому он был даже огорчен, что забытье сменилось явью. Как бы то ни было, Луиджи не повторил «не злобься» на Фрэнки. Красиво живет Луиджи в своем Чикаго. Перед его глазами проходит вся страна. Он видит самых интересных людей со всех концов Америки. Кто бы ни останавливался в отеле «Стивенс», а публика там отборная, любой хоть раз завернет вечером после театра отведать спагетти у Луиджи. Теперь, расплатившись, наконец, с долгами, в которые залез и которые так его беспокоили, он, несомненно, богат. Но Чарли не завидует другу. Он и сам вышел в люди, хотя остановился несколькими ступеньками ниже. У него собственное дело, и никто им не командует. Луиджи, так сказать, одинок. Жену он по глупой случайности потерял в катастрофе лет 15 тому назад. Дочери его взбрело заняться кино. И пишет она отцу из Голливуда только когда ей нужны деньги. «Позвони Бобу, Джулия. Справься, что с ним. Он меня беспокоит. Весь день не дал о себе знать». Когда жена вернулась, Чарли спросил, что он сказал. «Послал тебя к черту. В 6 утра, за 8 миль от города, у него отказала машина. В ней он и спал». «Никто не появлялся. Заезжал Кеннет. Со мной поговорить не хотел?» «По-моему, нет. Сказал, что все у них взбудоражены из-за этих проклятых пистолетов. Опасается, что в округе начнутся налеты. Патрули удвоены». «Он появился?» «Сидел в баре, когда я звонила Кен Кеннену». Наверняка узнал об отъезде Елицы и взбесился. «Эх, как мне надо подтолковать о нем с Бобом! Завтра же съезжу к Кен Кеннену. Завтра ты будешь лежать, завтра я встану, и перезаразишь мне детей». Чарли не хватало бара, не хватало разговоров, в любое время дня доносивших до него эхо городских событий. Ему казалось, что теперь, когда он прикован к постели, этим воспользуется, чтобы начать всяческие безобразия.